Волшебные часы. Рано утром фиолетовый дракоша по имени Тайми вышел из домика. Он широко зевнул и потянулся. «Время дракошного завтрака!» — подумал он и подлетел к столу, чтобы взять грушу. Только дракоша хотел откусить от нее кусочек, как вдруг откуда-то послышалась музыка. Тайми обернулся и полетел на звук. Оказывается, что Мисоля играла на пианино. «Привет, Тайми!» Синяя дракоша приветливо помахала другу рукой. «Хочешь позаниматься музыкой вместе?» «Еще как хочу! Ура, музыка!» Обрадовался фиолетовый дракоша и захлопал в ладоши. Мисоля вручила ему барабан. И Тайми сразу начал весело отстукивать ритм. Но тут мимо дракош проскакал мячик. Тайми сразу же отвлекся на него. Прямо за мячиком летела Пауи. Тайми решил оставить барабан и отправился за пурпурной дракошей. Малышка догнала мяч и забросила его в баскетбольное кольцо. Тут она заметила Тайми. «Эй, Тайми, побросаем мячик в кольцо?» — предложила Пауи. «Конечно! Обожаю играть с мячиком!» — восторженно выпалил дракоша. Он размахнулся и хотел забросить мяч, но тут его позвала Мисоля. «Тайми!» Дракоша уронил мяч и тут же полетел к подруге. Он сел на свое место и принялся барабанить. Но Пауи сразу позвала его обратно. «Тайми! Надо ускориться!» — решил фиолетовый дракоша. «Тайми, магия скорости!» Малыш исполнил быстрый танец и засветился от волшебства. А потом на полной скорости полетел к Пауи. Но ему снова пришлось лететь к Мисоле. Обе дракоши-девочки звали его, и фиолетовый дракоша метался туда-обратно. Тайми запыхался и присел отдохнуть. В его животике громко заурчало. «Как же мне все успеть?» — охнул Тайми и с грустью погладил животик. «Еще и кушать надо!» Вдруг послышалось деликатное покашливание мудрого волшебного дерева. «Дедушка Рубус!» — обрадовался Тайми. «Кажется, у меня есть для тебя подходящий подарок», — улыбнулся дедушка Рубус. Его крона зашелестела, и из нее вылетело волшебное облачко. Тайми с восторгом бросился вдогонку. Он долго летал за облачком и, наконец, поймал его. Пуф! Из него выпал подарок. Круглый секундомер с кнопкой. «Это волшебные часы», — объяснило мудрое дерево. «Если нажать на кнопку, они остановят время». «Спасибо, дедушка Рубус!» Тайми с любопытством рассматривал подарок. «Теперь я могу сделать все одновременно! Ха-ха!» Воскликнул маленький дракоша и нажал на кнопку. В разные стороны от часов разошлась волшебная волна золотистого свечения. Время остановилось, и все дракоши застыли на месте. Пауи замерла перед баскетбольным кольцом с мячом в руках. Тайми подлетел к корзине с другими мячами и перекидал все в кольцо. Да так, что они в нем застряли. «И мячики закину!» — хихикнул дракоша, снова нажав кнопку на часах, и улетел. Время опять пошло своим чередом. Пауи ожила и бросила свой мяч. Но он отскочил от кольца, полного других мячей, и улетел в сторону. «Мой мячик!» — крикнула пурпурная дракоша и полетела его догонять. В этот момент Тайми пришел к Мисоле и снова нажал кнопку на часах. Время тут же остановилось. Синяя дракоша замерла, занеся ручки над клавишами. «И на инструментах сыграю!» — радостно вскричал Тайми. Он вдоволь поиграл на пианино, на контрабасе и на барабане. Потом нажал кнопку на часах и улетел. Мисоля ожила, а вместе с ней и инструменты. Они громко протяжно загудели, запрыгали и повалились на облако. «Нотки-палки!» — ахнула Мисоля. «Ой-ой-ой!» Тайми же просто вернулся в свой дворик. Он подлетел к столу с миской фруктов и облизнулся. «И как следует перекушу! Ха-ха! И никаких проблем!» Дракоша ударил по миске ручкой, и фрукты подлетели в воздух. Тайми нажал кнопку, и все замерло. Он немного откусил от спелой груши и улыбнулся. Дракоша нажал на часы, и фрукты упали вниз. Они прокатились по столу и упали на пол. Тут мимо Тайми пронеслась Пауи. Она гналась за своим мечом. «Мячик, вернись!» — кричала пурпурная дракоша, пытаясь схватить мяч. В это время Мисоля только-только расставила по местам упавшие инструменты. Мяч Пауи проскакал по облаку и упал ей в руки. Но сама Пауи не успела затормозить и на полной скорости врезалась в подругу. Мисоля выронила мячик, тот отскочил от барабана, потом от контрабаса и улетел вверх. Тайми с удивлением смотрел на эту картину. Но тут мячик Пауи полетел обратно вниз и попал прямо в часы. Они треснули и сломались. Все вокруг сразу замерло. «Ой-ой-ой-ой, как же так?» — испугался маленький дракоша. «И друзья застыли, и волшебные часы сломались!» Малыш снова попытался нажать на часы, но они рассыпались прямо у него в руках. Наружу выпали три шестеренки — большая, средняя и маленькая. «Как же мне все исправить?» — заволновался Тайми. «Придумал! Надо починить часы!» Он сгреб шестеренки в корпус часов и закрыл крышку. «Готово!» Но это не помогло, и часы снова рассыпались. «Да что ж такое?» Возмущенно воскликнул дракоша и задумчиво посмотрел на обломки часов. А что, если сделать все по порядку? Сначала положим большую шестеренку, потом среднюю, а затем самую маленькую. Должно сработать!» Тайми аккуратно сложил все детали в корпус и закрыл крышку. Получилось. Дракоша все же сумел починить часы. Наконец можно было вернуть все на свои места. «Только сначала приберусь», — догадался малыш и полетел наводить порядок. Тайми поставил на место музыкальные инструменты, собрал все мячи в корзину и даже подобрал фрукты с пола. И только после этого дракоша нажал на кнопку. Волшебная волна прошла прямо через Пауи и Мисолю, благодаря чему подружки ожили. «Осторожно!» — испуганно закричала Мисоля. Однако все инструменты уже стояли по местам. Дракоши удивленно переглянулись. «Какой ты сегодня странный день!» — заключила Пауи и пожала плечами. А Тайми тихонько радовался в стороне. «Ура! Получилось!» — воскликнул малыш. «Молодец, что починил время, Тайми!» — похвалил дракошу дедушка Рубус. «Но как тебе это удалось?» «Просто я понял, что все нужно делать по порядку!» Тайми весело подмигнул мудрому дереву. И фиолетовый дракоша подлетел к Мисоле. «Мисоля, «Можно я сначала поем, а потом мы с тобой позанимаемся музыкой?» Затем он повернулся к малышке-спортсменке. «Пауи, а с тобой мы поиграем после занятий с Мисолей. Хорошо?» «Конечно, Тайми!» Хором ответили дракоши девочки. И маленький фиолетовый дракоша принялся делать все дела по порядку. А чтобы не скучать, он запел веселую песенку. «У дракош много дел, чтобы каждый все успел. Мы, дракоши, дадим совет простой. И уборку, и зарядку по порядку будем делать мы с тобой». Когда мы делаем все по порядку, то учимся быть внимательными и аккуратными. И тогда любая задача, даже самое сложное, становится нам по плечу.